прошиваемый вспышками огня. Я боялся только, что долго не смогу плакать тихо и зарыдаю в голос. Занавес вдруг раздвинулся. И я увидел огромную двуспальную кровать в пещере из кроваво-красных, не спадавших фестонами, полотнищ. На минуту я успокоился, вспомнив видение святой Урсулы Карпаччо. Я даже пробормотал про себя, как заклятие «Карпаччо». Но охлаждающее сравнение скоро улетучилось, и даже Карпаччо не мог меня спасти от того, что произошло дальше. Не на кровати, а на подушках на авансцене лежали в обнимку две девушки. Вероятно, одна из них изображала юношу. Потом они начали петь. Звук поющего женского голоса — один из самых щемяще сладостных звуков на свете. Самый проникновенный, самый грандиозно значительный и вместе с тем самый бессодержательный звук. А дуэт в два раза хуже соло. Возможно, пение мальчиков хуже всего. Не знаю. Две девушки разговаривали с помощью чистых звуков. Голоса кружились, отвечали друг другу, сливались воедино, сплетали зыбкую серебряную клетку почти непристойной сладости. Я не знаю, на каком языке они пели. Слов было не разобрать. Слова были излишни. Слова... Эти монеты человеческой речи самой высшей чеканки расплавились, стали просто песней, потоком звуков, ужасных, чуть ли не смертоносных в своем великолепии. Несомненно, она оплакивала неизбежную потерю своего молодого возлюбленного. Прекрасный юноша возражал ей, но сердце его в этом не участвовало. И все это притворялось в пышный, сладкий, душераздирающий каскад приторных до тошноты звуков. О, Господи! Это было невыносимо! Я понял, что застонал. Так как сосед справа, которого я только теперь заметил, повернулся и уставился на меня. В то же мгновение мой желудок скользнул куда-то вниз, потом подскочил обратно, и я почувствовал внезапную горечь во рту. Пробормотав «прости» в сторону Джулии, я неуклюже поднялся. Нелепо скрипнули кресла в конце ряда, когда шесть человек торопливо встали, чтобы меня пропустить. Я протиснулся мимо них, споткнулся на каких-то ступеньках, а неумолимо сладкое тремоло все впивалось когтями мне в плечи. Наконец я добрался до светящейся таблички «Выход» и очутился в залитом ярким светом, совершенно пустом и внезапно тихом фойе. Я шел быстро. Я знал, что меня вот-вот вырвет. Для собственного достоинства далеко не безразлично, где тебя вырвет. Неподходящее место лишь усиливает ужас и позор этого акта. Только бы не на ковер, не на стол, не на платье хозяйки дома. Я хотел, чтобы меня вырвало вне пределов Королевского оперного театра. И мне это удалось. Меня встретила безлюдная грязная улица и острый, едкий запах ранних сумерек. Сиявшие светлым золотом колонны театра казались в этом убогом месте портиком разрушенного или призрачного, или выросшего по волшебству дворца, и рынок лепился к нему зелеными и белыми аркадами чужеземного фруктового базара, как будто из итальянского возрождения. Я свернул за угол и увидел перед собой ящики с персиками, выстроенные бесчетными рядами за решеткой.